По случаю Дня России, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Пхеньяне Александр Мацегора устроил 9 июня в Тэдунганском доме дипкорпуса прием. На прием были приглашены соответствующие работники, диппредставители разных стран, представители международных организаций и военные атташе иностранных посольств Пхеньяне. На приеме были сотрудники российского посольства. В тот день был прием и в генконсульстве Российской Федерации в Чунджине.